Нарита Рёга. Fate Strange Fake. Судьба. Странная фальшивка. Том 1. Экстра. Предатель. Промежуток. Этот город, возникший в тени окружающей его глуши, вполне был достоин называться промежутком. Не сказать, что он являлся какой-то отличительной границей, вроде той, что отделяла день от ночи. В нем скорее была некая гармония, как в тех едва заметных границах между вещами одного рода. Именно это и было странно в городе Сноуфилд. Он был словно водораздел, но вещи, что он разделял, были не так уж различны друг от друга, как, например, магия и чародейство. Однако не были они и похожи, как люди и животные. В каком-то смысле это была довольно расплывчатая граница, измазанная цветами рассвета и заката. Но она не просто отделяла одно от другого. Это был черный нексус, порожденный смесью пигментов. Если сказать иначе, это была граница между одним городом и другим. Граница между природой и человеком, граница между человеком и мегаполисом. Она мало чем отличалась от расплывчатого болота, отделявшего грезы от простого сна. Американский Запад. Город располагался к северу от Лас-Вегаса. Его окружение являло собой результат хрупкого баланса. К северу от города было огромное ущелье, похожее на Гранд Каньон. На западе раскинулся густой лес, необычное зрелище для столь засушливой местности. На востоке тянулась полоса озер и болот, на юге обширная пустыня. Несмотря на то, что сам город едва ли подходил для сельхозугодий, со всех четырех сторон его окружала земля, идеальная для сельского хозяйства. Воистину, этот город был странной сущностью, бросавшейся в глаза на фоне своего окружения. Развивающийся город уверенными шагами в будущее. Город, в котором природное правильно смешано с искусственным. Так могли описать Сноуфилд те, кто был ослеплен его красотой. Но на самом деле этот город был построен на высокомерных понятиях. Порой эти понятия были очевидны, порой нет. Граничившие с ним земли были предельно естественными. Казалось, город — этот промежуток, этот нексус, эта смесь бесчисленных цветов, считал себя вполне подходящим на роль вносящего баланс в окружавшую его обстановку. Город стал черной сценой, оценивающей все, что его окружало. Согласно записям, относящимся к самому началу 20 века, эта местность в свое время была домом всего лишь для нескольких аборигенов и практически никого более. Однако примерно 60 лет назад эта местность стала быстро развиваться. К 21 столетию земля изменилась до неузнаваемости. Теперь здесь был процветающий город с населением 800 тысяч человек. Разумеется, быстрый прогресс можно встретить где угодно. Факт того, что нас попросили изучить этот, на первый взгляд, самый обычный город, указывает на то, что нам следует уделить особое внимание его истокам. Проворчал пожилой мужчина, закутанный в сине-черное одеяние. В ночном небе господствовала тьма, ни единой звездочки. Казалось, облака были готовы развернуться в любой момент. В редкой рощице на краю опушки леса к западу от города расположился старик с биноклем. Глядя на свет, отбрасываемый скоплением небоскребов вдалеке, он продолжил говорить с очевидным презрением в голосе. «Хм, современные бинокли очень даже удобны. Можно сфокусировать одним нажатием кнопки. Более того, с ними меньше мороки, чем с фамильярами. В какую же жалкую эпоху мы живем?» С кислым выражением лица старик обратился к молодому ученику, стоявшему за его спиной. «Ты согласен, Фалдеус?» Мужчина по имени Фалдеус стоял неподалеку, в трех, может, в двух метрах от старика. С сомнением в голосе он ответил. «Ни к чему сейчас думать об этом. Что более важно... Неужели нам действительно стоит беспокоиться из-за этой, как ее там, войны за Святой Грааль?» «Война за Святой Грааль». Эта фраза часто появлялась в сказках и легендах минувших времен. Едва эти слова слетели с губ Фалдоуса, его учитель опустил бинокль и произнес с усталостью в глазах. «Это шутка, Фалдоус?» «Нет, я хотел сказать...» Запнулся ученик. Он опустил взгляд, словно ожидая сурового наказания. Старик покачал головой и вздохнул. В его голос закралась злость. «Не думал, что придется это спрашивать, но... Как много ты знаешь о войне за Святой Грааль? Я просмотрел предоставленные материалы, но... Тогда ты знаешь достаточно. Неважно, детский слух ли это или же колонка в третьесортной газетенке, пока есть вероятность, пусть даже маленькая, возникновения объекта, описанного как Святой Грааль, мы не можем позволить себе проигнорировать это. Истинный объект вожделения всех магов и в то же время инструмент абсолютного конца. Однажды была битва. Она разгорелась в одной из стран на Дальнем Востоке. Битва происходила в обычном городе, жители которого ничего не подозревали. Однако эта битва таила в себе воистину ужасный секрет. Это была война ради явления чуда под названием Святой Грааль. Святой Грааль – вечное чудо, легенда, реликвия мира богов, конец всего и вся, и еще надежда. Поэтому пуститься на его поиски – значит признать свое отчаяние. Сама суть предмета, называемого Святым Граалем, меняется от времени к времени, от места к месту, от человека к человеку. В той войне Святой Грааль был не совсем священной реликвией, каким его часто рисовали. Тогда, по слухам, чудо, прозванное Святым Граалем, возникло в форме всемогущего устройства для исполнения желаний. Но лишь по слухам, поскольку в тот момент, когда началась битва за владение Святым Граалем, этого устройства, исполняющего желания, еще не существовало. До появления самого Грааля было призвано 7 душ. Из всех мировых историй, традиций, сказаний были выбраны герои, чтобы быть призванными в нашем современном мире в виде слуг. Они стали основной частью войны за Святой Грааль и были совершенно незаменимы для последующего призыва Грааля. Эти души, существа неизмеримо сильнее людей, были посланы уничтожать друг друга. Маги, призвавшие эти героические души, были известны как мастера. Дабы заслужить право владеть Граалем, право которого должен был удостоиться лишь один, они тоже убивали друг друга. Эта бойня и есть то, что известно как война за Святой Грааль. Души, павшие в бою, вливались в сосуд Святого Грааля, и когда этот сосуд наполнился, машина для исполнения желаний подошла к завершению. Это была система, лежавшая в основе войны за Святой Грааль. Эти поля боя, возможно, были самыми смертельными, самыми пагубными в мире. Как и всегда, участвовавшие маги должны были скрывать свое существование от всего остального мира, и поэтому они бродили в ночи, распаляя огни битвы и оставаясь при этом невидимыми. Церковь, на которой лежала миссия по надзору за объектами, описываемыми как Святой Грааль, отправляла своего наблюдателя. И теперь война за Святой Грааль прогремела уже 5 раз в отдаленной стране на Дальнем Востоке. В обычном городе Соединенных Штатов возникло нечто. Это нечто сопровождалось предвестниками сродни тем, которых видели в той войне на Дальнем Востоке. Слухи об этом разлетелись среди магов. Поэтому ассоциация, организация, объединяющая всех магов, решила провести секретные исследования этого города. В итоге сюда отправили пожилого мага и его ученика.